Глава 13. Проснулась от того, что что-то теплое и влажное коснулось моей ладони. С трудом открыла глаза, мозг еще не проснулся, и первые секунды я не понимала, где нахожусь. Рука и плечо затекли, лежала на боку. Передо мной двигалось что-то темное, а когда мои глаза полностью открылись и я смогла сфокусировать взгляд на этом предмете, испуганно отдернула руку и резко села, прижав ее к себе. Это была собака, один из доберманов, которые чуть меня не сожрали около забора. Пес сам испуганно дернулся и выбежал из комнаты. Посмотрела на ладошку, она была влажная. Он что, облизывал меня? Вытерла руку от джинсы и только потом огляделась по сторонам. Я была на кровати, широкой и застеленной темно-бордовым покрывалом. В комнате было светло, большое окно без штор, на стенах нежно-розовые обои в мелкий цветочек. Старомодная мебель, белый шифоньер с большим зеркалом, комод с ручками в виде вензелей, напольное зеркало в углу, большая картина на стене с каким-то пейзажем. Небольшой столик, на нем несколько шкатулок и статуэток. Паркетный пол, массивная дверь была приоткрыта. Где вообще я нахожусь? И куда этот молчаливый старик Яков меня утащил вчера? Или это было сегодня? Даже понять не могу, какое сейчас время суток. Оглядела себя. Джинсы, футболка, рубашка лежит рядом. У кровати кроссовки. Рядом брошенный клетчатый плед. Им накрывал меня Яков, когда угощал чаем. А потом он принес какую-то настойку и заставил выпить. Я выпила, меня повело. Чуть было не упало, но мужчина подхватил на руки и куда-то понес. Дальше. А дальше я ничего не помню. Я спала. Посмотрела на дверь, опасаясь, что собака может зайти. Они что, просто ходят по дому? Странное место. Одежда на мне почти высохла. Можно сказать спасибо, что я не голая. Голова не болела, но во рту было гадко и мерзко, хотелось пить. Встала, подошла к окну, выглянула. Было раннее утро. Солнце только вставало из-за деревьев, трава была мокрая от росы. Значит, я здесь спала всю ночь со вчерашнего дня. Я так перенервничала, поэтому и вырубилась после половины стакана настойки. Да и практически замертво упала и уснула. А как там папа? Он, наверное, потерял меня. Да меня все должны были потерять, даже не представляю, что подумал дядя Сережа, не встретив меня в аэропорту. Начала искать свой телефон. Он оказался в дальнем углу кровати. На экране 7 утра. И никакой связи, и интернета. Что это за чёртово заколдованное место, где все непонятно и где нет никакой сотовой связи? Я как будто бы на краю вселенной или попала в прошлое, или в параллельный мир. Обулась, пригладила распущенные и растрёпанные волосы, потёрла лицо, подошла к двери и выглянула наружу. Вроде бы было тихо. Больше всего меня, конечно, напрягали собаки, которые просто так разгуливают, где им хочется. И одна из них, или даже обе, были в этой комнате и лизали мою ладошку. Что за наглые животные? Такие же наглые, как их хозяин, хотя Яков тот еще наглец. Опоил меня чем-то, потом унес непонятно куда, положил спать вместо того, чтобы все объяснить. А шофёр? Тот вообще куда-то пропал с моим чемоданом. Неуверенно шагнула в коридор и снова остановилась. Всё-таки я переоценила свою смелость и решительность. Хотелось пойти, найти этого Дамира Муратыча и высказать ему все, что я о нем думаю. Как странно и быстро меняется мое отношение к нему. Дома я считала его неплохим человеком, который дарил дорогие подарки, приходил в гости. Был неким загадочным мистером Икс. Вчера оказался настоящим подонком, который смеялся в лицо, а потом еще собак на меня спустил, вел себя отвратительно и нагло. Прошла по коридору мимо нескольких дверей, не стала их открывать, под ногами скрипел паркет. повернула направо и увидела широкую винтовую лестницу. Точно, я вчера ее видела на первом этаже, слева от камина, когда была в холле. Медленно спустилась, с каждым шагом прислушиваясь, ожидала услышать лай собак. Но как только показался холл первого этажа, я нагнулась и замерла от удивления. Помещение изменилось. Целлофан с мебели был убран. Появилось несколько предметов интерьера. Яркий ковер в середине, низкий столик у камина. На нем свечи в высоких серебряных подсвечниках, кресло-качалка, торшер. Чуть дальше большой обеденный стол. Было так чисто, что блестел пол, а окна сверкали. Была даже убрана тряпка с огромной хрустальной люстры, которая висела над столом и сверкала на солнце, рассеивая солнечные зайчики по всему холлу. Мне что, вчера привиделась разруха, заброшенность и пыль? Я ведь не сумасшедшая, я помню, что все было не так. Этого всего не было. Может быть, это галлюцинации после настойки Якова? Медленно продолжила спускаться, рассматривая все вокруг. Волшебство какое-то. Или это Яков, как Золушка, прибирался всю ночь? Или я еще не проснулась? Но то, что я вчера предложила другу отца себя в оплату какого-то долга, о котором я не знаю, было точно. Джумаев посмеялся. Это тоже мне не привиделось. Но он сказал, что подумает, а значит, знал, что я никуда не уйду. Стол был сервирован. Красивая посуда, салфетки, еда, выпечка, фрукты, две тарелки, накрыты клошем, вареные яйца, в графине апельсиновый сок. Это что, завтрак на двоих? Что вообще происходит? В какую сказку о красавице и чудовище я попала? Но не успела я подумать, как послышались шаги. Дамир Муратыч. Это был он собственной персоной. Белоснежная рубашка, рукава закатаны, красивые узоры татуировок, черные брюки, начищенные до блеска туфли. Он был великолепен и опасен, как и два добермана, сопровождающие своего хозяина. «Доброе утро, Николь. Как прошла ночь?» «Я хочу позвонить папе». Даже забыла поздороваться. Мужчина между тем сел за стол, красиво положил салфетку на колени, жестом пригласил меня, но я не двигалась с места. «Тебе не стоит ему звонить». «Почему? Что случилось?» «Для всех тебя нет. Ты умерла».